Определить тип реакции, который имеет следующее термохимическое уравнение. 3H2 плюс N2 получается 2NH3 и плюс Q. То есть в этом случае тепло выделяется.